Глава 36. Я опасалась, что Эрла Махрета не окажется дома. И тогда все, пиши пропало. Где нам его искать? Да и не было времени на тщетные поиски. Вдруг и так уже опоздала. Вдруг, даже разыскав мага и получив его согласие, добравшись до лабиринта, узнаю, что уже слишком поздно и спасать больше некого. Нет, нет, нет, не так. Обязательно будет по-другому. Я все успею, всех найду и всех уговорю. Понадобится – заставлю. Буду давить своей императорской значимостью. Ари правителя я или как? Мне повезло, можно сказать, фантастически, потому что Эрл Махрет как раз собирался уходить. Мы его застали на крыльце, на ходу набрасывавшего на плечи легкий плащ. В моем воображении некромант представал этаким жердяем с хищными чертами лица, седыми космами и землистого цвета кожей. Однако настоящий Эрл Махрет оказался далек от образа из моих фантазий, не похож на некроманта. У него было открытое лицо с мягкими чертами, как у какого-нибудь добряка-булочника. Рост он был невысокого, а из-за того, что сильно сутулился, казался еще ниже. Теплые кари-зеленые глаза, от которых разбегались лучики морщинок, совсем не подходили темному колдуну, посвятившему жизнь оживлению трупов. Морщинки эти стали глубже, когда он, выйдя из дома и нос к носу, столкнувшись со мной, к ердам и юным дарованиям Кристофом, нахмурился. «Сегодня не принимаю», – торопливо закрывая входную дверь, сказал некромант. «Сами понимаете, такой день придется принять». Я уперлась ладонью в деревянную створку, прежде чем та успела захлопнуться, и кивнула Кристофу. Придворный ворожей провел рукой перед моим лицом. Я ощутила легкое покалывание на коже и жар на щеках. А это значило, что иллюзия рассеялась, превращая меня из незнакомой Эрлу Махрету безымянной Эсселин в знакомую всем и каждому императрицу Анну. «Ваша лучезарность!» – ахнул маг, отступая на шаг. «Может, и дальше бы попятился, если бы не уперся спиной в резные перила крыльца». «Мы можем войти внутрь», – напряженно оглядываясь, попросила я. Не то чтобы здесь было полно народу. Наоборот, на площади перед ратушей стояла непривычная тишина. Под яркими вывесками маленьких магазинчиков ставни были наглухо закрыты. Не пробегали девушки с плетеными корзинами, предлагая пирожки с ревенем или разноцветные букетики. Не громыхали повозки, не торопились по своим делам прохожие. Только патруль, остановившийся поодаль, изредка на нас поглядывал. Это-то и напрягало, заставляло нервничать. Потому я и придерживала капюшон короткой накидки, чтобы, не дай ясноликая, ветер не откинул его назад. «Конечно, конечно!» – засуетился маг, толкая дверь и одним щелчком пальцев зажигая огарок свечи, благодаря которой полумрак схлынул вглубь узкой прихожей. Я торопился к городским стенам, чтобы присоединиться к войску его великолепия. Чувствую, они уже близко. «Вы чувствуете перевоплощенных?» Из прихожей мы прошли в гостиную, где я утонула в глубоком кресле. Рассеянно оглядела скромную обстановку и нехитрую мебель, задержавшись взглядом на недавно потухшем очаге. В глубине его еще тлели непогасшие угли, подсвечивая хлопья пепла алыми искрами. Точно так же у меня в душе тлела тревога. Болезненно точило сердце. Я боялась за Скальда, боялась за других тальденов, что сейчас сражались с воскресшей нечистью. «Это мой дар», — кивнул маг. «Они еще не добрались до города, а я уже чувствую их зловоние. Оно отравило воздух, просочилось сквозь стены в комнаты. Я принюхалась. Пахло хлебом, чем-то травяным, наверное, какой-нибудь настойкой, прогретым под лучами солнца деревом, которым были обшиты стены этого небольшого, но уютного дома. Опять же, не похожего на логово мрачного некроманта. Но я не ощущала никакой вони. Кажется, мое удивление маг принял за испуг. «Я совсем не хотел напугать вас, ваша лучезарность», взмахнув руками, как будто муху назойливую отгоняя, жарко заверил он. «За стенами города мы в безопасности, а уж в ледяном логе так тем более. Вам следует скорее туда возвращаться». «Мне и вам следует как можно скорее отправиться в лабиринт смерти», покачала я головой, и пока маг переваривал это сногсшибательное предложение, быстро проговорила. «Вы умеете возвращать к жизни тлен и чувствуете тлен, а умеете ли вы управлять им?» Вопрос на миллион. Если Махрет и в этом окажется не похож на классического некроманта из фэнтези-романов, то все, я сдаюсь. И не представляю тогда, что буду делать. Из последних сил я старалась держаться, быть сильной, не сдаваться. Но сейчас от меня уже больше ничего не зависело. Будущее Скальда, да и мое тоже, находилось в руках этого маленького человека, угрюмо сгорбившегося в кресле и изредка, не без опасения, поглядывавшего в сторону Кьерда. «Я умею управлять видениями прошлого, которые воссоздаю, погибшими животными, хоть это в разы сложнее, а людьми, покойниками», — взволнованная. Все краски схлынули с лица мага. Он даже вжался в спинку кресла, как будто хотел оказаться от меня как можно дальше. «Это запрещено», — пролепетал побелевшими губами. «Карается смертью. Меня ведь потому и изгнали, и с тех пор я никогда. Мне нужно, чтобы вы подчинили своей воле 12 перевоплощенных и удерживали их в таком состоянии какое-то время», устав ходить вокруг да около, просто сказала я. «Справитесь?» Некромант молчал, смотрел на меня, не мигая, и тоже, наверное, думал о том, что у Сумеречной империи правительница с прибабахом. «Сейчас не до запретов, Эрл Махрет. И это не люди. Те же звери, только хуже. А когда-то они были могущественными колдунами. Значит, магии в них предостаточно. Не забываем и о той, которая напичкала их, чтобы воскресить ведьма». «Почему именно 12?» – нервно перебил меня некромант. «Мой муж намерен воспользоваться солнечными камнями Аурели для уничтожения древней. Велика вероятность, что он погибнет, а с ним и другие тальдены. Я же предлагаю использовать против Мальвизейн ее же оружие, но для этого мне нужны ваша помощь и ваш дар, Эрл Махрет. На вас моя последняя надежда». Маг ответил не сразу. Еще какое-то время посверлил меня взглядом, похмурился, сосредоточенно пожевал губами, после чего, наконец, высказался. «Не сочтите за дерзость, ваша лучезарность, но ваш план отдает безумием». «Мой план не безумнее всего того, что сейчас происходит в этом мире, который вы можете спасти, доказав всем, что ваша сила не проклятие, а редкий дар. Его великолепие, полагаю, не знает о том, что вы здесь», усмехнувшись, поинтересовался маг. «Нет, это была моя инициатива». Подавшись вперед, заглянула ему в глаза и спросила. «Вы же не допустите, чтобы империя осталась без правителя?» Эрл Махрет тяжело вздохнул. «Попытаться можно. Хоть, повторюсь, это очень, очень рискованно». «Кто не рискует, тот не пьет альзанское», – переначала я земное выражение и поднялась. «Надо спешить. Полетим на Фальвах. Я лишь однажды там бывала, но помню, что путь до лабиринта не близкий. У меня есть идея получше». Некромант расправил плечи и сразу стал казаться выше ростом и представительнее. Черты лица его заострились, исчезла прежняя мягкость, глаза стали ярче, словно вобрали в себя всю зелень императорского сада. Когда он, проведя в воздухе рукой, разорвал надвое пространство, одним небрежным движением открывая портал, вроде того, через который меня утащил в Салим Талврин. «Прошу, ваша лучезарность», — сказал, подавая руку. Помню, в прошлый раз после такого перемещения чувствовал я себя отвратительно. Но ничего, вытерплю. Главное, скорее оказаться в тагровом святилище. Зажмурившись, шагнула вперед в пронзаемые вспышками света тоннель. А следом за нами в переход нырнули Кристоф с Кьердом. И мы оказались... Оу! Признаться, к такому зрелищу я была не готова. Ожидала увидеть стены, взмывающие до самых небес, туман, медленно ползущий по земле, из-за которого невозможно разглядеть и понять, куда ступаешь и когда будет следующий поворот. Но вместо картины, отпечатавшейся в воспоминаниях, жуткой, пугающей, я перенеслась в еще больший кошмар. Как это называется? Да, точно. Кромешный ад. Невольно попятилась и врезалась в следовавшего за мной Кристофа. Выплюнувшая нас воронка схлопнулась, и теперь вместо теплой, залитой солнечным светом гостиной, я стояла перед воротами смертельного лабиринта. Повсюду, куда ни глянь, мельтешили люди. Слава богу, живые. Маги простирали к небу руки, яростно выталкивая из себя слова заклинания. Воины с не меньшей яростью бросались на ворота с тараном. Снова и снова, заставляя землю дрожать, а сердце замирать, с каждым новым мощным ударом. В грозовом небе, озаряемом сполохами огненной и ледяной магии, метались драконы. Одни обрушивались на стены смертоносным пламенем, другие облачали в лед камень, но почему-то не спешили теряться в паутине широких переходов. Звери парили под свинцовыми тучами, в которых не было даже крошечного просвета, ни намека на луч солнца. Ревели неистово, тяжело взмахивали крыльями, били хвостами, как будто пытались прорваться сквозь невидимую преграду. «Как же здесь невыносимо воняет!» — прикрылся рукавом куртки Эрл Махрет. «Вони я по-прежнему не ощущала, разве что отовсюду несло гарью, а еще удушающей сыростью, из-за которой воздух казался тяжелым, липким. Наверное, оттого так сильно кружилась голова. Почему вы не перенесли нас прямо в лабиринт?» Пришлось кричать, иначе бы мой вопрос потонул в оглушительной какофонии. Голоса людей, удар тарана, драконий рев – все смешалось. «Из-за защитного полога!» – в ответ прокричал маг. «Если уж драконы не смогли через него пробиться, я бы не смог и подавно». «Плохо. И вместе с тем хорошо. Значит, мы не опоздали. Значит, Скальда еще не успел записаться в герои-смертники. Значит, он все еще жив». Запрокинув голову, я всматривалась в полыхавшее огнем и вспарываемое серебряными вспышками небо. Но звери были слишком высоко, слишком далеко, и понять, есть ли среди них Герхельд, не представлялось возможным. К счастью, на нас никто не обращал внимания. Воины, маги были поглощены штурмом, и нашу компанию, притаившуюся за одной из нагруженных оружием повозок, просто не замечали. Еще и туман, растянувшийся по пустоши, скрадывал лица, стирал фигуры. «Где мы возьмем перевоплощенных?» – спохватился Кристоф. «Полагаю, здесь их как грязи. Еще устанем отбиваться», – пошутила я. И только потом поняла, что пошутила зря. Парень затрясся. «Я помогу им», – рванулся было к воротам Эрл Махрет. Но я его удержала, мертвой хваткой вцепившись в край плаща мага. «Даже не думайте!» «Вам нужно беречь силы для трупов», – да уж, сказанула. «Но осада может растянуться на долгие часы», – энергично зажестикулировал некромант, пытаясь меня переубедить. «А перевоплощенные, меж тем, подступают к столице. Уж не говорю про другие города, о которых нам ничего не известно. Вдруг там...» Я не дала ему закончить. «Их будут сдерживать огненные, а мы будем следовать плану». Еще сильнее стиснула в кулак пальцы до белых костяшек и боли в суставах и решительно дернула на себя некроманский плащ. Наверное, это все-таки был хороший день, как бы дико ни звучало мое предположение. Очень скоро, даже передохнуть не успели толком, наше ожидание было вознаграждено. Я сидела на земле, прижавшись спиной к колесу повозки и обнимая себя за плечи, когда услышала, как после очередной атаки гигантской деревяшкой солдаты громко возликовали. Их крики неистовым ревом эхом подхватили драконы. Надеюсь, тоже радовались, хотя я в тот момент из последних сил боролась с желанием зажмуриться и заткнуть уши. Настолько жутким оказалось прокатившееся над землей дикое рычание. Ворота, наконец, поддались, и защитники Адальфивы хлынули в зияющий сумраком проход. Мы поспешили за ними. Один из магов, лицо которого показалось мне знакомым, как назло узнал меня и проорал во все горло. «Ваша лучезарность!» Но его тут же оттеснила от нас шумящая толпа, а в следующую секунду мы уже скрылись за поворотом. Одним, другим, третьим. Бежали, не разбирая дороги, пока вокруг нас не осталась одна лишь молочная мгла. Голоса и крики теперь доносились, словно издалека, приглушаемые, поглощаемые этой мутной завесой. Она простиралась до самого неба, и, сползая со стен, голодным зверем бросалась нам под ноги, цеплялась за обувь, как будто пыталась задержать, заставить повернуть назад. «Никто не потерялся?» Я бросила по сторонам взгляд и облегченно выдохнула, убедившись, что наша компания по-прежнему в полном составе. Кристоф жался к стене и в ужасе озирался. Снежок приглушенно порыкивал, некромант прислушивался и сосредоточенно втягивал носом воздух, хоть при этом морщился и заходился в кашле. А я тем временем задавался одним единственным вопросом – куда дальше? О том, как будем ориентироваться в хитросплетениях лабиринта, я как-то не подумала и сейчас ругала себя за это последними словами. Кажется, ругала вслух, потому что Эрл Махрет принялся меня успокаивать. «Не переживайте, ваша лучезарность. Мы движемся к центру святилища и не потеряемся. Я чувствую там основное скопление мертвой плоти». Бр, жуткая фраза. Но, как ни странно, она помогла мне успокоиться. Если это вообще возможно при подобных обстоятельствах. И мы доверились чутью, а также нюху Эрла Махрата. Шли почти на ощупь. И уверенно, каждый в своих мыслях проклинал эту злосчастную хмарь. Разум мутился от напряжения и страха. Я только и делала, что шарахалась от любого шороха и вздрагивала от далеких, леденящих душу звуков. Воплей криков, нечеловеческого визга, чудовищного рыка. Время от времени где-то там наверху в битву с непроглядной мглой вступал огонь, пытаясь прорваться сквозь эту густую, как кисель, туманную толщу. А иногда по стене, вдоль которой мы двигались, тускло мерцая сползали ледяные наросты, застывая на кладке абстрактными узорами. «Будешь мне помогать», — обратился к юноше некромант. «Когда увидишь перевоплощенного, обездвиживай его чарами. Всего на пару секунд, чтобы я успел поставить на нем метку». «Какими чарами?» — истерично вскрикнул парень. «Нет, нужно было отправить его обратно в замок. Много ли от него толку в таком состоянии?» «Думаю, я смогу помочь вам с обездвиживанием», — обнадежила бывшего изгнанника, а мальчишке приказала. «Ты же смотри в оба, чтобы на нас никакая пакость неожиданно не напала». И Крестов смотрел, оборачивался, вглядывался, проводил в воздухе руками, магией заставляя туман расступаться. Пусть и на коротких расстояниях, но я хотя бы не чувствовала себя слепым котенком, наугад тыкающимся куда ни попадя. Кажется, Крестов слишком увлекся туманной разгонкой и пропустил момент, когда нечто, очень смахивавшее на глазастую тень, пробежало по стене. Я тоже заметила ее слишком поздно, уже когда тварь, сорвавшись с бугристой кладки и хищно оскалившись, бросилась на мага. Спасибо Снежку, у которого с реакцией все было в порядке. Зарычав, он в прыжке метнулся наперерез монстру. Хвала ясноликой успел поймать прежде, чем тот вгрызся в парализованного ужасом парня. Я только и услышала, как клацнула, смыкаясь, челюсть Кьерда, а в следующую секунду чуть не оглохла от истошного вопля. Правда, тот быстро прервался. Дальнейшие звуки и вовсе не поддавались описанию. Благо, Кьерду хватило ума отбежать от нас подальше и не показывать, во что он превращает свою добычу. «Тагр!» Закатив глаза, юное дарование сползло по стене на землю. Пришлось быстро приводить Крестова в чувство, а Снежка уговаривать оставить в покое новую игрушку. С другими таграми еще наиграется. «Фу! Выплюнь каку!» – строго прикрикнула на Кьерда, никак не желавшего расстаться со своим трофеем. И силой, на какую только была способна, потянула снежного кота за холку. «Лучше б напал перевоплощенный!» – пробормотала негромко. «Ага!» – воскликнул Крестов, мигом оживая. «Ну, нам же надо их где-то отлавливать!» Объяснил я свое желание поскорее пообщаться с зомби-магом. «Ваша лучезарность!» Севшим не то от волнения, не то от напряжения голосом позвал меня Эрл Махред и указал куда-то в густое марево. Тут уже и я ощутила гнилостную вонь, вроде той, от которой задыхалась в ночь, когда на нас с Крейном напали перевоплощенные. В ядовитом мареве кто-то угрожающе зашипел, и я, не желая испытывать судьбу, тут же призвала на помощь силу Герхельдов, выбросила вперед руки, позволяя ледяной магии сорваться с кончиков пальцев и ударить в зомби-гада, показавшегося в тот момент из сгустков тумана. Честно говоря, я даже не успела испугаться. Все произошло слишком быстро. С молниеносной скоростью некромант метнулся к перевоплощенному и, сжав руку в кулак, хорошенько врезал тому промеж глаз. Покойник покачнулся, но на ногах, ну или на том, что от них оставалось, устоял. Тяжело дыша, Эрл Махред опустил руку, и я увидела мерцающий на лбу покойника алый символ со множеством закорючек, идентичный тому, что сейчас поблескивал на перстне печатки некроманта. Зомби-колдун качнулся снова, только теперь уже в нашу сторону. Тоненько вскрикнув, я не замедлила вскинуть руки, готовая шибануть его льдом снова. «Не надо!» – удержал меня маг от опрометчивого шага, после чего приказал резко и властно. «Защищай и веди нас к храму!» Я не сумела сдержать дрожи. Настолько неожиданными оказались эти стальные нотки в прежде таком мягком голосе. И что самое интересное, мертвяк послушался. покорно возглавил нашу маленькую процессию, по дороге отодрал от стены еще одну притаившуюся когтисто-клокостую мелочь – тагра, и одним движением своих длинных пальцев свернул тому шею. Второго чертеняку тоже мимоходом расплющил о камни, чем явно расстроил Снежка, не перестававшего порыкивать на нашего недодохлого проводника. «Не капризничай, тебе тоже достанется», – пообещал я снежному вояке и едва не завизжала, когда сбоку из тумана показалась клешня в ошметках плоти и попыталась меня сцапать. В последний момент успела увернуться, отскочила в сторону и приморозила руку, в которую Эрл Махрат, снова не растерявшись, впечатал свое зачарованное украшение. Теперь у нас было два охранника, отгонявших или, что случалось чаще, уничтожавших мелких прислужников богини. Более того, они оказались настолько любезны, что по просьбе некроманта скрутили своего собрата, и мне не пришлось растрачивать силы на третьего воскресшего гада. «Эрл Махрат, справитесь?» – с тревогой посмотрел я на мага, у которого, несмотря на царившую в лабиринте прохладу, виски блестели от испарины. «А ведь это только начало!» Некромант напряженно кивнул и продолжил идти за подчиненными им монстрами, не сводя с тех пристального, горящего колдовским огнем взгляда. Странно, и от этого еще более жутко, но на протяжении всего пути к храму нам не встретилось ни одного живого, мага или воина. Только где-то вдалеке звенели мечи, слышались крики, но эти звуки доносились до нас как будто из-под толщи воды. В глубине души я мечтала скорее вырваться из этого мрачного капкана, вдохнуть полной грудью свежий воздух, почувствовать себя наконец на свободе. Но вместо этого мы все больше удалялись от входа в этот аттракцион ужасов и все ближе оказывались к эпицентру событий. Я говорила, что ад был у ворот. Преувеличивала. Самое пекло ждало нас впереди. Перевоплощенные вывели нас на просторную площадку, в центре которой возвышался древний храм, или скорее капище, представлявшее собой выложенную из серого камня пирамиду. Пик ее венчало уродливое солнце с загнутыми на концах лучами. И именно здесь живые сражались с мертвыми. Над храмом кружили драконы, уничтожая крупную и мелкую нечисть. На какой-то миг я выпала из реальности, поглощенная творящимся повсюду хаосом. В себя пришла только когда из пеленой туч показался белоснежный дракон и, издав что-то вроде боевого клича, от которого у меня затряслись поджилки, понесся к нашим мальчикам с явным намерением превратить их в ледяные статуи. С воплем «Не трожь моих зомби!» я бросилась к перевоплощенным и заградила их, можно сказать, собственной грудью, от исходящего яростью зверомужа. Заглянула в огромные, рассеченные надвое темной полоской зрачков серебряные глаза и поняла, что сейчас самое время начинать бояться. Очень, очень сильно испугаться.